Тебе осталось 2 часа каких-нибудь поспать. Ложись. Сейчас. Только посмотрю, не проснулись ли дети», — сказала Марина, приоткрывая дверь в соседнюю комнату. «К Алине не ходи, разбудишь», — предупредила Катя. Младшие дети крепко спали, разметавшись во сне. 8-летняя Динка сладко причмокивала, кольца жестких волос закрывали ей лоб, лезли на щеки. Одеяло ее сползло на пол, крепкие загорелые ноги и руки темнели на простыне. Мышка была старше на 1,5 года, но она выглядела хрупкой по сравнению с крепышом Динкой. Мышка спала так тихо, что худенькое личико ее с прозрачными веками казалось неживым. Мать наклонилась над ней, поймала чуть слышное дыхание. Потом подняла Динкино одеяло, повесила его на спинку кровати, повернула Динку на бок, отвела от ее лица волосы и вышла. К старшей девочке она не зашла. Алина спала в отдельной маленькой комнате. Мать постояла у ее двери, послушала и, успокоившись, вернулась к себе. Катя сидела на полу у печки и обрезала ножницами обгоревшие края уцелевшего клочка письма. Руки ее были в золе, лоб и нос испачканы сажей. «На тебе!» — сказала она с неожиданной кроткой улыбкой и протянула сестре обрезанный краешек бумаги. Губы Марины дрогнули. Она поднесла к окну бумажку и прочла единственные уцелевшие слова. «Родная моя!» «Ну, ложись теперь!» — примиряюще сказала Катя. Марина разделась и легла, отвернувшись лицом к стене. Глава 2. Дорогое письмо. Катя завела будильник, не раздеваясь, бросилась на свою постель и мгновенно заснула. Марина не спала. Она не думала о сообщении Герасима. Мало ли кто мог спрашивать их адрес. Возможно, какой-нибудь знакомый проездом был в Самаре и хотел повидаться. Может быть, на службе лежит для нее записка. Все это пустяки. Марине было жаль письма, которое сожгла Катя. Письма от Арсеньева приходили редко. Зная, что полиция тщательно разыскивает его следы, письма свои к жене Арсеньев передавал только через верных людей. В этих редких длинных посланиях он подробно расспрашивал о детях, о ней, Марине, рассказывал о своей жизни, о встречах с новыми и старыми товарищами. Читая эти письма, Марина радовалась, что муж по-прежнему полон энергии и в среде новых товарищей не чувствует себя одиноким. Последнее письмо пришло весной. В теплых, грустных строчках его чувствовалась глубокая душевная тоска по семье. Марина так часто читала и перечитывала это письмо, что помнила наизусть каждое слово. Она никогда не решилась бы уничтожить его, если бы не Катя. «Дети растут и забывают отца», — горько жаловался жене Арсеньев. «А мне так часто видятся они все трое, и кажется, что я снова на элеваторе, что вот сейчас я приду домой». Марина закрывает глаза, и ей представляется элеватор, где ее муж служит инспектором. Большой казенный дом, засыпанный зерном двор, высокое крыльцо. Марина слышит знакомые шаги. В передней хлопает дверь, и Саша в пыльной кожаной тужурке заглядывает в комнату. «А где мои 3 чижика?» — громко спрашивает он, сбрасывая тужурку и шумно плескаясь у рукомойника. Алина бросается в детскую, выводит из уголка тихонькую мышку, тащит упирающуюся Динку. «Вот они, папа! А где тот чижик, который называется орало-мучеником?» — шумит отец. Динка тогда была еще совсем маленькая и только училась ходить. Падая, она поднимала такой рев, что сбегался весь дом. Отец называл ее орало-мучеником. «Я не могу простить себе, что сердился на Динку. Помнишь, как она являлась ко мне в кабинет?» — пишет в этом письме Арсеньев. Марине снова представляется элеватор. Она видит большую холодную гостиную и в конце ее дверь в кабинет,